Глава 21. Ад Гнобля. Всю зиму Элиза не знала ни минуты покоя. Раз 10 она пыталась взобраться на снежную гору, борясь с ледяным ветром, и всякий раз мама находила ее на полдороге, полумертвой от усталости, с намерзшими на ресницах слезами. Грот находился где-то в середине снежной горы, казавшейся ледником, который никогда не растает. В феврале всем показалось, что снег вот-вот начнет таять. Несколько дней радовали ярким солнцем, жители нижних ветвей смогли побывать друг у друга в гостях, но озеро и гора оставались неприступными. Спустя неделю снова пошел снег, и все надежды на весну были похоронены под пухлым белым одеялом. Март был ледяным. До укрытия Тоби нельзя было добраться даже 1 апреля. 10 апреля снова вышло солнце, ласковое тепло окутало дерево с верхушки до корней, а вокруг дома Ли побежали ручейки. Иза ласково окликнула Элизу, и они обе выглянули из круглой двери своего домика, залюбовались солнечными бликами, игравшими в лужах и ручейках. «Вери, надейся». А что можно было еще посоветовать, зная, что Тоби вот уже 4,5 месяца сидит под снегом с небольшим мешком еды? Трезвый разум, обычный расчет говорили только о самом худшем исходе, но в сердце Элизы сияла надежда, заставляя верить в невозможное. 16 апреля Элизе удалось проложить тропку к озеру оттуда до горы. Она стояла у подножия перед стеной подтаявшего снега и прикидывала, как бы ей на нее взобраться, и вдруг услышала голос. Голос окликал ее. Она уже готова была радостно выкрикнуть «Тоби!», но рядом с ней выросли 4 здоровяков. Мокрых до ушей из-за весенней распутицы. 2 часа зовем тебя, никак не дозовемся, малышка. Наконец-то догнали. Подлый патруль Джо Мича снова открыл охоту на Тоби. Что ты тут делаешь, малявка? А вы? Поинтересовалась Элиза. Мы ищем Лолноса-младшего. А ты что делаешь? Отвечай. Я живу тут неподалеку и пришла посмотреть, не вернулись ли гигантские водомерки. Элиза сказала первое, что пришло ей в голову. Для тупоголовых, с которыми она разговаривала, годилось любое объяснение. «Найдешь нам Тоби Лолнеса, женюсь на тебе», — пообещал один из патрульных, с горбом и большим красным носом, из-за которого едва виднелись маленькие глазки. Элиза взглянула на него. «Стоит постараться», — ответила она, — «теперь буду смотреть в оба». Она подышала на руки, согревая их. Между ладонью у нее появилось белое облачко пара. Толстонос подошел к Элизе поближе. «Когда ты его еще найдешь? А пока давай-ка я тебя поцелую!» что вы, я это не заслужила. Подождите, пока найду вашего Лолнеса, тогда я получу от вас награду». Польщенный Толстонос улыбнулся. Элизе ничего не оставалось, как отправиться обратно домой, и она уже сделала несколько шагов в сторону дома, как вдруг услышала, что патрульные говорят о профессоре и его жене. Говорили они по привычке громко. Услышанное пригвоздило Элизу к месту. Да чего же трудно ей было двинуться дальше. Но она все-таки добралась до цветного домика, и тут ее подхватила Иза. На следующее утро, 17 апреля, Элиза стояла перед снежной пробкой, закупорившей вход в грот. Всю вторую половину дня Элиза скребла ее и царапала, внимательно наблюдая за берегом озера. В 6 часов маленькая ручка Элизы преодолела последнюю преграду и оказалась по другую сторону снежной стенки. Элиза замерла. Из грота не донеслось ни звука. Она принялась разгребать снег с удвоенной силой, так что вокруг нее заклубилось облачко снежной пыли. Теперь она уже ничего не боялась. Первым в пещеру вошел луч заходящего солнца, и Лиза вошла за ним. Очаг был еще теплым. После дневного света она ничего не видела и негромко позвала: «Тоби?» Никто не отозвался. Элиза двигалась как слепая, ее глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Она наткнулась на полено, подняла его и подошла к очагу, где тлели угли, подернутые пеплом. Она положила полено на угли. Прошло немного времени, и длинный язычок пламени лизнул полено. Вскоре оно запылало, осветив потолок и стены грота. И тут перед Элизой предстало творение Тоби. Каменные стены опоясывала огромная фреска, нарисованная красным и черным. И Лиза не могла оторвать от нее глаз. Ей казалось, что она вошла внутрь трепещущего сердца Тоби. «Нравится?» — спросил едва слышный голос. И Лиза кинулась на звук. «Тоби!» Да, это был Тоби. Он лежал у стены, изможденный, худой, с валившимися щеками, но в глубине его глаз по-прежнему сияли звезды. «Я ждал тебя», — сказал он. Тоби никогда не видел, чтобы Лиза плакала. В тот день она не сдерживала чувств, спрятав лицо на груди у Тоби. «Не плачь, не надо, все хорошо. Посмотри, со мной все хорошо». Он протянул ей платок, измазанный в красной краске. И Лиза очень хотела не плакать, но слезы текли и текли. Тоби чувствовал, как ее сотрясает рыдание. Она взяла платок, стала вытирать слезы, и щеки у нее стали красными. Понемногу она успокоилась и стала рассматривать стены. «Видишь, я делал дело. С давних времен люди расписывают пещеры, где должны лежать после смерти. Я 4 месяца рисовал окна в мир». Распахнутые глаза Элизы вбирали рисунки Тоби. Да, это были окна в мир. Она уткнулась лицом в красной краске в одной из них. «Элиза?» «Что?» «Я бы поел». 17 дней Тоби не ел ничего, кроме цвели. Элиза поспешила к выходу. «Нет! Не оставляй меня, вернись!» Перепуганная Элиза кинулась обратно, а Тоби понял, что сейчас он ни на секунду не смог бы остаться в темноте и одиночестве. Но Элиза все же успела схватить сверток, который принесла с собой. «Теперь я буду с тобой, Тоби, не бойся!» Она развернула промасленную бумагу, на лице Тоби появилась счастливая улыбка. Он никогда еще не видел такой горы блинчиков с медом. Чтобы окончательно оправиться, Тоби понадобилось 3 дня. На протяжении 4,5 месяцев заточения он изо всех сил старался не утратить подвижность и не одеревенеть. Гибкость к нему вернулась быстро. Теперь он с удовольствием играл в ночную бабочку на берегу озера, бегая, подпрыгивая, размахивая руками. Элиза никуда не отлучалась. Тоби нужна была эта тень, которая бы следила, как он бегает при лунном свете. Набегавшись, они взобрались на карниз на верхушке скалы и, наконец, уселись. Тоби дышал глубоко-глубоко, спешил наверстать упущенное. Элиза принялась рассказывать ему, что случилось за зиму. У Асельдоров зима прошла нелегко. С тех пор, как Лекс Ольмик отправился на розыски своих родителей, Мия улеглась на матрас в большой комнате и с тех пор не вставала. Она почти ничего не ела, ни с кем не разговаривала. Все тогда догадались, что она очень привязана к Лексу. Поначалу родители не беспокоились. Такое часто случается, не стоит драматизировать ситуацию. Но прошла неделя, и они поняли, что такое случается нечасто. Мия в самом деле умирала от того, что Лекса не было рядом. Тогда все стали особенно внимательны к Мии, обращаясь с ней бережно и терпеливо, и, конечно, только терпение близких помогло поддержать гаснущий огонек. Майя, ее сестра, не отходила от нее ни на шаг, спала рядом и держала Мию за руку. Она понимала горе сестры и чувствовала его, проживала вместе с ней. Последние вести Элиза получила от них в феврале. Лекс все еще не вернулся, но состояние Мии уже не грозило самым худшим. Она открыла глаза, соглашалась утром выпить бульона, а когда ее братья пели вечером в соседней комнате, пальцы Мии отстукивали ритм на одеяле. Старшая сестра продолжала молчаливо и бережно ухаживать за младшей. Элиза рассказала о трудностях Асельдоров, но ни словом не обмолвилась о том, что услышала на берегу озера от людей Джо Митча, и что тяжким камнем лежало у нее на сердце. На 4-й день Тоби заговорил о родителях. «Всю зиму я думал о них и понял, мне ждать нечего, они не пойдут меня искать». «Думаю, ты прав», — согласилась Элиза, стараясь держать слезы. «Тебе не стоит их ждать». «Раз они не будут меня искать, я сам пойду на поиски», — заключил Тоби. Элиза вздрогнула. «Куда ты собираешься пойти?» «Поднимусь на вершину, разыщу их и постараюсь вырвать из лап большого Митча». Тоби взглянул на Элизу. Опустив длинные ресницы, она, казалось, рассматривает свои ноги. Ей явно хотелось что-то сказать, но она не решалась. Тоби понял это и ждал. Наконец она заговорила. «Тоби, я слышала, как люди Джо Митча говорили о твоих родителях». Тоби тревожно посмотрел на Элизу, стараясь поймать ее взгляд. Они приговорены. Их казнят в первый день мая. Тоби схватила Лизу за плечи. Где они? Понимаешь, Тоби, за тобой по-прежнему идет охота. Ты знаешь, где они, Элиза, скажи! Он тряс ее за плечи. Ты должен скрываться, быть крайне осторожным, тебя ищут повсюду. Элиза! Мне кажется, я придумала, где можно тебя спрятать. Я ухожу. Буду на вершине через 3 дня. Сегодня 21-й. У меня еще неделя, чтобы их найти. Счастливая, Элиза! Тоби уже не тряс ее за плечи, он был готов отправиться в путь. «Послушай меня!» — умоляюще попросила Элиза. «Через 10 дней их может не стать на свете, а я буду сидеть сложа руки?» «Нет. Я иду на вершину». «Тоби, они не на вершине!» Тоби обернулся. «А где?» «Они в Гнобле», — прошептала Элиза. «В крепости, Гнобль». Тоби помертвел. «Да, Гнобля всего несколько часов ходу. Его родители совсем рядом, но...» Тоби чувствовал ужаса, не облегчения. Что такое Гнобль, он знал благодаря старому Вига Торнету. Торнет провел там 10 лет и не мог вспоминать о нем спокойно. Стоило при нем произнести Гнобль, как у него начинали дрожать губы, а потом и сам он весь трясся, как в лихорадке. 10 лет заточения превратили его в развалину. Торнет не отрицал, что в молодости наделал немало глупостей. Тоби не знал, что тот имел в виду. У Сима Лолнеса было на этот счет много больше сведений, и он говорил, что Торнет совсем не всегда был таким ласковым и доброжелательным, и уж тем более старичком, жившим теперь у племянника, который занимался разведением гусениц. На самом деле в молодости Торнет был самым опасным преступником дерева, первостатейным бандитом. Он провел 10 лет в Гнобле, когда тюрьма находилась еще в ведении Совета Дерева. Она и тогда походила на ад. Но по сравнению с тем, чем стало при Джо Митче, ту прежнюю можно было считать домом отдыха. Но не ужасные условия Гнобля привели Тоби в отчаяние. Гнобль был тюрьмой, откуда никто никогда не сбегал. Такого быть не могло. Не было. И никогда не будет. Гнобль был омелой, висящей в пустоте. Амела была паразитом дерева, пила его сок, присосавшись к ветке одной единственной тоненькой лапкой, и эту лапку постоянно стерегли 10 вооруженных охранников. При малейшем намеке на бунт они должны были обрезать лапку и отправить тюрьму в пустоту. Такова была инструкция. Все, что Тоби знал о Гнобле, полыхнуло у него в голове огненной вспышкой, превратив все его мечты и планы в пепел. Ночь Элиза с Тоби просидели на берегу озера, храня похоронное молчание. Когда небо посветлело, Элиза почувствовала даже что-то вроде облегчения, тайна больше не тяготила ее. Тоби знал правду и, похоже, не придумал никакого безумства. Ему хорошо известно, что такое Амела. 10 дней, чтобы вытащить из Гнобля близорукого профессора и его жену. Да чтобы проникнуть туда, понадобится 10 лет, не меньше. Если только... Элиза молилась, чтобы мысль, которая пришла ей в голову, миновала Тоби. Она гнала ее, взмахивая длинными ресницами и повторяя про себя: «Нет, нет, нет». Но лицо Тоби уже посветлело. Что могла поделать Элиза? Между ними существовал невидимый провод, по которому свободно передавались мысли и чувства. Тоби посмотрел Элизе в глаза. Она поняла, что он решил сдаться Джо Митчу, и похолодела. «Я сдамся. И через несколько часов буду в Гнобле. Половина пути останется позади», — объяснил он Элизе то, что ей объяснять было не надо. «Вторую половину пути ты проделаешь в гробу». Элизе понадобился день и еще ночь, чтобы понять, Тоби не изменит своего решения. Если он не попытается спасти родителей, ему самому тоже незачем жить. Он же не безделушка на камине. В успех он не верит, но должен рискнуть ради них своей жизнью. Можно было бы сказать, что с его стороны это благородно, но сам Тоби испытывал другие чувства. Более подходящим для них словом было бы любовь, но сам бы он никогда не выразился так высокопарно. Последняя ночь напоминала ночь перед сражением. Элиза слушала Тоби, а сама, окуная кисточку в чернила и синей гусеницы, осторожно проводила на его ступнях линию от большого пальца до пятки. Тоби не возражал, но спросил: «Наводишь боевую раскраску?» В детстве Тоби со своим другом Лео Блю иногда рисовали у себя на руках и на плечах разные знаки. Лео всегда был сумрачным, а порой жестоким. Он лишился матери, когда был совсем маленьким, а потом потерял отца. Эти раны в его душе никогда не заживали, хотя даже ближайшему другу он о них ничего не говорил. Теперь, похоже, раны загноились. Элиза ничего не ответила Тоби. Он видел ее косички и не видел глаз. Он знал, что у нее на ступнях тоже есть такие же едва заметные голубые полоски. Они были видны только ночью, светясь бледным голубоватым светом. «Это секрет?» Элиза кивнула и спрятала кисточку. «У меня тоже есть секрет, но я тебе его расскажу». И Тоби рассказал. Пока он сидел в дупле сломавшегося сука и слушал вопли Сатуна, звавшего приятеля, он пытался понять, что же задумал отец и какие дал ему указания. Тоби уже знал, что раскаяние было притворным, отец его разыграл, чтобы дать возможность спастись. В саду Тоби сообразил, что имел в виду Сим, сказав странную фразу «Смотри, не поранься снова». Напутствие напомнило Тоби о дуплистом суке в саду верхушки, благодаря которому ему удалось сбежать от своих провожатых. Но вот почему отец вдруг так грубо с ним обошелся и дал подзатыльник, вместе с приказом обращаться вежливо с гнусным рашпилем, Тоби понять не мог. Сим никогда в жизни пальцем его не тронул. Значит, это был какой-то знак, какое-то распоряжение. Но какое? Потом Тоби сбежал, а Лео Блю под материнским присмотром Минуэки вошел в гостиную мэтра Кларака. Услышав известие Лео, Джо Мич пришел в страшную ярость. Тоби жив. Мич не мог с этим примириться. Его корчило от ярости, и, казалось, у него начались колики. Мич стал весь красный, держался за живот и издавал странные звуки, что-то среднее между бурчанием и блеянием. Сигарета вылетела у него изо рта со скоростью ракеты и приземлилась на груди Минуэки, а та осторожненько ее потушила. Потом Джо Мич притих и несколько минут сидел неподвижно. Передохнув, он медленно перевел выпученные глаза на Сима. То немногое, что застревало в голове у Мича, держалось крепко. Он прекрасно помнил, что Сима еще не обыскивали. Дело с коробочкой болейно откладывалось, но камень дерева он мог забрать и сейчас. Камень-то был у Сима. Мич махнул рукой Торну, и тот набросился на профессора. Майя посмотрела на мужа. Тоби жив, но Мич сейчас завладеет камнем. Майя дала бы 20 таких камней за жизнь своего сына, но власть, которую обретет Мич, заполучив такое богатство, будет катастрофой для всех, чья жизнь связана с деревом. Торн лихорадочно обыскивал Сима. Его раздели догола, трясли и перетрясали каждую вещичку, но профессор больше не плакал. Он улыбался. Улыбался потому, что его план удался. У профессора ничего не нашли. Ничего, кроме двух шариков жевательной резинки и карандаша. Рашпиль лично раздавил шарики каблуком. Резинка себе и резинка, но очень качественная. Резинка приклеилась к подошве и приклеила рашпиля к полу. Рашпиль задергался, стараясь отклеиться, а со стороны казалось, будто он отплясывает какой-то очень модный танец. У Мича, пока он смотрел на своего веселого помощничка, от злости глаза едва не вылезли из орбит. Сим тоже глядел на них и снисходительно улыбался. В ту же самую секунду Тоби на бегу провел рукой по мокрым от пота волосам и нащупал у себя на затылке какой-то шарик. Это оказалась жевательная резинка. Она приклеилась на то самое место, куда отец ударил его ладонью. Под липкой резинкой Тоби обнаружил что-то твердое. Он выдрал резинку с клочком волос и рассмотрел шарик. Нет, он не ошибся. Он держал залепленной резинкой камень дерева. И вот в гроте у озера Тоби достал камень, который он ухитрился запрятать в подшивку брюк, и показал его Элизе. Она взяла его подержать, и Тоби увидел на пальце Элизы чернильное пятнышко. «Вот он, мой секрет», — сказал он. «Отец доверил его мне, и я спрячу его здесь, в гроте. Если со мной что-нибудь случится, ты будешь знать, что он тут». Тоби взял камень и двинулся вглубь грота, освещая себе путь горящей веточкой. Он подошел к портрету Элизы. Она сидела одна, положив подбородок на руки, и смотрела вдаль. Тоби изобразил ее почти в натуральную величину. В правый глаз нарисованной Элизы он вставил камень. Зрачок. Веточка догорела. Тоби вернулся к живой Элизе. Она стояла у очага напротив входа в грот. «Не сдавайся, Мичу», — сказала она. «Я тебе помогу».